Начните с удовлетворения потребностей своей семьи. 14 марта 2001 год. Парень, популярный среди девушек, наверняка будет мужчиной с хорошими способностями. Но после свадьбы, если муж одержим работой, жена начинает спрашивать: «Ты что больше любишь, работу или меня? Если так любишь работу, зачем вообще женился?» Иногда она спрашивает: «Что тебе больше нравится, книга или я?» Но действительно ли жена больше всего хочет проводить время вместе с мужем? Думаю, не совсем. Если она будет уверена, что муж ее любит, то выдержит все, даже адский огонь. Вот почему она часто спрашивает: «Ты любишь меня?» Она ищет доказательств любви. Если муж дает ей твердую уверенность в своей любви, она сможет дать ему свободу. Но если такой уверенности нет, она пытается проводить с ним больше времени даже физически. Автор книги «Честно говоря, я люблю деньги» О. Сук Хи однажды попросила женщин составить список подарков, которые они хотели бы получить. Среди них оказались духи, цветы, губная помада, набор супружеских кофейных чашек, посудомоечная машина, телевизор. «Недавно я поужинал с одним 60-летним предпринимателем, а потом предложил ему зайти в цветочный магазин и купить цветы для жены. Он смутился и отказался, сказав, что никогда в жизни такого не делал. Тогда я сказал ему: для руководителя жена — это самый близкий клиент. Если вы не можете удовлетворить желание самого близкого клиента, как вы собираетесь впечатлять других?» На следующий день его жена позвонила всем своим знакомым, чтобы похвастаться, что ее муж впервые за 40 лет их брака принес ей цветы. Если жена уверена, что получает больше любви, чем любая другая женщина на свете, она выдержит все. Маленький букет, звонок, носовой платок, открытка, флакон духов — все это радует ее, потому что доказывает, что муж потратил время, думая о ней. Если хотите стать успешным, начните с удовлетворения потребностей своего самого близкого клиента, своей семьи. Тогда вы сможете полностью посвятить себя работе, не переживая за близких.